Глава 12. «Добрый день», — поздоровался мужчина в сером сюртуке с большим саквояжем в руках, едва вошел в комнату. Грегори ему кивнул и отошел к окну, чтобы не мешать общению пациента и врача. «Здравствуйте». Грация, вскинув голову, проследила взглядом за незнакомцем, который поставил свою сумку на стол. Он, достав пульсоксиметр, подошел к ней и улыбнулся. «Так-так. Как я вижу, моей пациентке уже намного лучше. Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — честно сказала Грация. «А надо, чтобы хорошо», — послышалось в ответ. «Я врач. И мое имя Римус». «Грация». «Ну, вот и познакомились. Вы не против, если я вас осмотрю?» «Нет». Доктор привычным жестом взял девушку за руку и надел ей на палец аппарат для измерения пульса. Затем пришел черед давления и температуры. Грегори коршуном следил за доктором, сдерживая свои инстинкты. Волк раздражал посторонний мужчина возле пары, которая пока еще не приняла его как своего самца. Теперь он невольно в каждом видел соперника. Оборотень прекрасно понимал, что так будет продолжаться до тех пор, пока Грация не примет его как своего супруга. Зверя все раздражало. Рычание то и дело рвалось из груди. Опасаясь напугать девушку, Вуд сдерживал животную сущность, мысленно успокаивая свою кровь, хоть это было и непросто. Доктор на энергетическом уровне чувствовал эмоциональное раздражение хозяина дома, поэтому старался делать все быстро и очень осторожно. Закончив осмотр, мужчина внес данные в толстый блокнот и, пристально посмотрев на Грацию, улыбнулся. «Давайте договоримся, что вы больше нас так пугать не будете. Несколько суток в забытье – это не шутки». «Я не специально», – вздохнула девушка. «Эмоциональное потрясение оказалось слишком сильным. Я пропишу вам настойку на травах. Она должна помочь вернуть былое спокойствие». «Разве разбитое сердце можно вылечить?» Грация пристально посмотрела на доктора. «Или разорванную в клочья душу?» Мужчина ответил не сразу. Некоторое время он молча смотрел на девушку, словно подбирая правильные слова. В его глазах было немало вековой мудрости и житейского опыта. Именно поэтому волк не торопился с ответом. Он знал, какая сложная ситуация сложилась, и понимал, что любое неверное слово может привести к тяжелым последствиям. «Лекарства для любви и от любви пока не придумали», — наконец-то промолвил Римус. «Да и вряд ли когда-нибудь появится тот ученый, который сможет разработать этот чудо-препарат. Ведь чувства так переменчивы. Могу сказать, что время способно многое изменить. И иногда кажется, что ты стоишь на краю пропасти, а на самом деле перед тобой мост, который ты просто не видишь. Вы молоды, красивы и полны сил. У вас впереди жизнь. Долгое и интересное, и надо смотреть только в будущее». «А если не получается?» «Думаю, вы еще не пробовали». Грация промолчала, ведь свое будущее она просто не представляла. Ей казалось, что уже ничего не будет. «И не надо хмуриться», — цокнул мужчина. «Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Мы вернемся к этому разговору чуть позже, и уверен, ваше мнение изменится». Девушка пожала плечами, не желая спорить. «Так». Мужчина что-то написал в своем блокноте и вырвал листочек. «Настойку на травах принимать по 2 ложки на ночь. Ее можно заказать в любой аптеке. Вот рецепт». Грегори шагнул к мужчине и, забрав бумажку, уточнил. «Как быстро приготовят лекарства?» «Не очень долго. А еще...» Доктор улыбнулся Грации. «Прописываю вам прогулки на свежем воздухе, больше отдыхать И главное, нормально питаться. И все? Уточнила девушка. Нет, еще витамины. Я их добавила в рецепт. Мужчина пристально посмотрел на свою пациентку. 2 капсулы по утрам. И главное, побольше улыбаться. Ведь улыбка вам к лицу. Грация усмехнулась и вздохнула. Спасибо. Я загляну через несколько дней и проверю, как вы соблюдаете мои рекомендации. Надеюсь, вы будете послушной пациенткой. Обещаю. Вот и замечательно. Мужчина поднялся и подошел к своему саквояжу. Быстро сложив свои инструменты, он направился к двери. Но прежде чем выйти, посмотрел на девушку и философски промолвил. «Многое в жизни зависит от нас самих. Запомните это». Грация проводила его задумчивым взглядом. «Мне нужно съездить в аптеку». Грегори привлек к себе внимание. «Если хочешь, ты можешь поехать со мной». «Да». Она вскочила, а потом замерла. «Но у меня нет одежды». «Посмотри в шкафу. Я жду тебя внизу». Волк быстро вышел из комнаты, давая девушке время переодеться и подготовиться к прогулке. Грация подошла к гардеробу и открыла зеркальную дверь. Огромное пространство было почти пустым. Внутри висело всего 2 вешалки. На одной располагался пушистый черный полушубок, на другой – тонкий свитер нежного серого цвета, под которым девушка нашла узкие брюки. На нижней полке стояли новенькие сапожки с мехом на плоской подошве. Вытащив вещи, Грация села на кровать и зажмурилась. Перед глазами мелькнул ее первый день в доме Эдгара. Тогда ее поразила комната, забитая до отказа непривычной брендовой одежды. «Я взял на себя смелость и прикупил для тебя новый гардероб. Здесь вещи от самых известных кутюрье. На первое время хватит, а как освоишься, вместе посетим салоны, и ты уже самостоятельно выберешь то, что тебе придется по душе». Вспомнив слова любимого мужчины, Грация вздохнула. Эдгар тогда поразил ее своим широким жестом, ведь он позаботился и подумал буквально обо всем. Слезинка скатилась по щеке. Девушка отдала бы многое, чтобы вернуться в то счастливое прошлое. «Как же жаль, что нельзя ничего исправить. Ведь если бы я тогда послушала Кима и сразу отправилась домой, мы никогда бы не встретились с Грегори». «Многое в жизни зависит от нас самих. Запомните это». В голове автоматически всплыли слова доктора. Смахнув слезы, Грация встала, прекрасно понимая, теперь у нее другая жизнь. Что будет дальше, пока было непонятно, но посмотреть, что происходит вокруг, совершенно не помешает. Переодевшись, девушка шагнула к зеркалу. Одежда была теплой и очень уютной, а еще удобной и, главное, идеально подошла по размеру. Быстро собрав волосы в косу, Грация накинула полушубок, сапожки и вышла из комнаты. В просторном светлом коридоре двери располагались друг напротив друга. С одной стороны находилось окно, с другой – лестница. Девушка невольно отметила, что дом Грегори был не очень большим. На втором этаже располагалось всего несколько комнат. Хозяин дома ждал ее в уютной гостиной. Грация замерла, увидев камин, в котором играл костер, теплый и живой. И это ей напомнило о родительском доме. Перед очагом стояли кресла и журнальный столик. «Наверное, здесь чудесно проводить вечера под тихие беседы», автоматически подумала она, представив себя и Эдгара. Едва заметная улыбка коснулась ее губ. «Римус прав», внезапно произнес белый волк. «Тебе очень идет, когда ты улыбаешься». Грация, смутившись, пробормотала. «Я готова». «Все вещи подошли?» «Да. А чья это одежда?» «Твоя». Грегори с изумлением посмотрел на нее. «У тебя с собой был всего один чемодан. Я подумал, что ты сама захочешь выбрать свой гардероб, и поэтому решил купить только самое необходимое, но с размером вроде угадал». «А где мой чемодан?» Девушка невольно заволновалась, опасаясь, что милые сердцу вещи могли потеряться. «Где?» «Успокойся», — поспешил произнести мужчина. «Я убрал его в кладовую. Ты же была без сознания. Вернемся, если будут силы и желания, займешься им. Не переживай». «Спасибо», — искренне выдохнула Грация. «Там что-то важное, да?» «Воспоминания о семье, беззаботном детстве и самом счастливом времени на свете». «Я надеюсь, что когда-нибудь ты мне расскажешь о своих родных». Грегори бросил взгляд на наручные часы и качнул головой. «Нам надо поторопиться, а то скоро начнет темнеть, а у меня большие планы на сегодня». Мужчина галантно открыл дверь перед своей парой. Грация вышла на крыльцо и зажмурилась от солнца. Снег приятно скрипел под ногами, а морозный воздух обжигал щеки, слегка покусывая их. У дома стоял внедорожник с огромными колесами. Девушка еще никогда не видела такого монстра. Грегори открыл дверь и кивнул. «Прошу». Грация осторожно села в салон, оглядываясь по сторонам. Невольно она отметила удобное кресло, тихую приятную музыку и легкий аромат мяты. Мужчина сел за руль и уточнил. «Поехали». Девушка кивнула. Оборотень завел мотор, но внезапно повернулся и достал с заднего сиденья небольшую корзинку с виноградом. Поставив ее на колени Грации, он сообщил. «Все мытое. Ешь. Это витамины». А потом плавно тронулся с места. Грация не ошиблась. Особняк Грегори действительно находился в уединенном уголке, а в окружении заснеженных елей, словно домик из сказки. Они проехали по лесной дороге и оказались в большом поселке. Здесь было весьма оживленно. Розовощёкие малыши играли в снежки. Маленькие магазинчики манили яркими витринами. «Что это за поселок?» «Здесь проживают оборотни со своими семьями. Закрытое коттеджное поселение, в котором есть все необходимое. Школа, сад, магазины. А чуть дальше находится город. Сейчас все сама увидишь. Большую часть года в этом регионе лежит снег, поэтому местные жители стараются сделать так, чтобы в непогоду зря не выезжать». Грация уже поняла, что Грегори проживает в северной части земли. Поговаривали, что здесь весьма непростые условия жизни, да и как иначе, если постоянный холод и мерзлота. «А лето тут бывает?» — раздался тихий вопрос. «Да, но весьма короткое». Девушка промолчала, невольно вздохнув. Она любила тепло и солнце, а мороз ее пугал. «Знаешь, в любой момент можно сесть на самолет и отправиться к теплому морю. Поверь, все не так страшно, как кажется». Мужчина поспешил успокоить свою пару, которую явно напугали погодные условия. Грация отправила в рот одну виноградинку, затем другую. Они были сладкими, вкусными и очень сочными. Девушка даже не заметила, как съела почти кисточку. «Вкусно?» — уточнил Грегори. «Ой!» Она смутилась, осознав, что не предложила угоститься. «Попробуй, пожалуйста». И протянула корзинку. «Не могу». Волк качнул головой. «Руки заняты». И показал взглядом на руль. «Дорога скользкая, не хочу рисковать. Но если ты дашь мне ягодку, буду благодарен». Грация оторвала виноградинку и поднесла к мужскому рту. Грегори осторожно подцепил ее губами, поцеловав пальчики своей пары. «Вкусно!» — улыбнулся он и попросил. «А можно еще?» И вновь его губы коснулись ее кожи. Девушка засмущалась и отвернулась к окну, А белый волк хитро прищурился, радуясь тому, что судьба подарила ему встречу с истинной парой. Эдгар Хант сидел в кресле, бессмысленно уставившись в одну точку. Он больше не чувствовал вкуса к жизни. Ему ничего не хотелось. Все перестало иметь значение. Ничего не вызывало интерес. Вскинув взгляд, волк осознал, что миновала еще одна бессонная ночь. Оборотень теперь ненавидел то время, когда на небо восходила луна. Пустая постель стала невыносимой пыткой, и именно поэтому он вместо сна предпочитал крепкое вино и воспоминания, в которых был счастлив. Вылив в бокал остатки рубинового напитка, волк с сожалением отставил тару в сторону, раздраженно оглядев ряд пустых бутылок. «Мария!» — рявкнул мужчина. Домработница появилась мгновенно, словно стояла за дверью, ожидая, когда ее позовут. «Убери это и принеси еще!» «Эдгар!» — осторожно произнесла женщина. «Я приготовила завтрак и сварила кофе. Может, вам принести?» «Я тебе что велел делать?» «Но так же нельзя», — послышалась укоризненная в ответ. «Так нельзя, эдак нельзя, никак нельзя». Эдгар в ярости запустил пустой бокал в стену. Послышался звон. Осколки разлетелись по кабинету. Мужчина встал и холодно произнес: «Я буду на улице. Принеси новый бокал и еще вина». А затем, переступив через стекло, вышел из кабинета, хлопнув дверью. Мария, вздрогнув, покачала головой. Ей было безумно жаль хозяина, который словно поставил крест на своей жизни. Луна решила, что грация не его, и оспорить данный факт никто был не вправе. Но женщина понимала, что если Эдгар не возьмет себя в руки, может произойти непоправимое. Она очень хотела ему помочь, только вот не знала, как это сделать. Когда зазвонил телефон, она автоматически взяла трубку. «Доброе утро! Могу я услышать Эдгара?» — раздался приятный мужской голос. Получив прямой приказ от черного волка, женщина ответила заученной фразой. «Здравствуйте! К сожалению, он сейчас не может подойти, но свяжется с вами, как только появится возможность. Что передать? Кто звонит?» «Послушайте». В голосе невидимого собеседника послышались тревожные нотки. «Мое имя Карл. Я знаю Эдгара давно, и меня тревожит его состояние. Он дома? Ему плохо?» «Вы знаете, что случилось?» — осторожно промолвила Мария, не зная, как поступить в данной ситуации. «Я присутствовал на высшем совете, когда Грегори Вуд объявил о том, что грация для него истинная пара». Женщина поняла, что, возможно, сейчас разговаривает с тем, кто действительно сможет стряхнуть Эдгара и вытащить из той трясины, в которую он добровольно погрузился. «Ему очень плохо». «Что он делает?» «Пьет вино, сидит и смотрит в одну точку. Даже его зверь никак не проявляет себя. Они оба словно застыли в прошлом». «И давно длится это безобразие?» — уточнил мужчина. «После того, как Грация уехала, хозяин отсутствовал всю ночь, а когда вернулся, открыл бутылку вина. Он ничего не ест, не хочет слушать голос разума, и мне очень страшно за него». «Я все понял», — послышалось в ответ. «Скоро буду». Мария растерянно посмотрела на телефонную трубку, в которой раздались короткие пикающие гудки. Кем был этот Карл, она не знала, но очень надеялась, что он приедет и поможет выровнять ситуацию. Бросив взгляд на осколки, женщина направилась на кухню. Поставив на поднос тарелочку с мясной нарезкой, она достала из серванта бокал, а затем отправилась к мини-бару. Откупорив бутылку вина, Мария вышла во двор. Эдгар сидел на террасе, задумчиво разглядывая газон. Домработница поставила поднос на стол. «Можешь идти». Хант даже не взглянул на нее. Наполнив бокал чуть ароматным сладковатым напитком, он залпом отпил половину, желая забыться. Вот только ничего не помогало. В душе поселилась пустота, словно он лишился сердца. За долгую жизнь волк впервые осознал, что значит одиночество. Закрыв глаза, мужчина невольно вернулся в прошлое, когда впервые приехал в небольшой городок, настолько удаленный, что цивилизация его не коснулась. Серые улицы, небогатые здания, местное начальство, воры и лгуны. Так забавно было наблюдать за людишками, пытающимися ему угодить. Хант тогда относился к ним с неким пренебрежением, ведь кто они по сравнению с оборотнями? А потом он увидел грацию, и что-то дрогнуло в нем. Почти год волк размышлял, а затем решился. Годы, проведенные с грацией, стали для него самыми счастливыми, и сейчас, потеряв ее, Эдгар мог точно сказать, что полюбил эту женщину. Вот такую, как она есть, хрупкого, слабого человека, и теперь уже ничего не имело значения. Оборотень с горечью осознал, что ему больше не нужна долгая вековая жизнь, когда грации нет рядом. Услышав сигнал автомобильного клаксона, Эдгар с неким удивлением посмотрел на ворота. Охранник торопливо пошел к нему. «Кто бы ни приехал, меня нет дома», — резко произнес мужчина. «Видеть никого не хочу». «К вам приехал Карл. Он сказал, что не уедет, пока не поговорит». Вздохнул молодой волк. «Что нам делать?» Хант скривился, но, зная упорство, старейшина махнул рукой. «Пустите». И снова сделал глоток. Черный автомобиль въехал во двор. Дверь открылась, и вышел Карл. Мужчина, как всегда, был одет с иголочки, элегантный костюм, до блеска начищенные ботинки, тонкий аромат парфюма и аксессуары, подчеркивающие его статус. «Старейшина!» Издевательски хмыкнул Эдгар и, наполнив бокал, поднял его. «Рад тебя видеть!» А затем сделал глоток. Карл оглядел волка беглым взглядом, а потом прорычал. «Паршиво выглядишь!» И одним ловким ударом выбил стакан из рук Ханта. Тот сначала вздрогнул, а потом, посмотрев на осколки, вздохнул. «Да, все правильно. Ты и твои товарищи также одним взмахом разбили мою жизнь на осколки. Зачем приехал? Посмотреть на меня? Или опять с очередным предложением? Так можешь не трудиться, я все равно скажу «нет». Старейшина бросил насмешливый взгляд на Ханта, а потом, оглядевшись по сторонам, шагнул к свободному креслу. Ловко подвинув его поближе, Карл уселся напротив мужчины и, положив подбородок на руку, согнутую в локте, задумчиво промолвил. «Вот уж никогда не думал, что ты окажешься таким слабаком». «Словно бесхребетный, никчемный человечишка, не способный проявить характер». В ответ с губ Эдгара сорвалось недовольное рычание. «Еще скажи, что я не прав». Старейшина вздохнул. «Посмотри, на кого ты стал похож. Потрепанный, неуверенный волк, который пьет и жалеет себя. Ты давно отпускал своего зверя размять лапы. Ты уподобился человеку, забыв о своей истинной сути. Знаешь, так и не скажешь, что в тебе есть моя кровь». «Капля крови», — уточнил Эдгар. «Мы настолько дальние родственники, что об этом можно и забыть. Не правда ли?» «Щенок», — рявкнул Карл. «Никогда нельзя отказываться от семьи, даже если весь мир против тебя. Когда моя сестра попросила спасти своего крошечного сына, Я, не раздумывая, отдал свою частицу, даруя ему жизнь. В тот момент мне казалось, что впереди океан времени, и у меня будет семья. Но Луна решила по-другому. Своей истинной пары я не встретил. Зато род моей сестры продолжался. Твой прадед дал жизнь деду, а тот, в свою очередь, твоему отцу. Ты мой кровный наследник, тот, кто должен управлять этим миром. Я уже не молод, и мне пора на покой. Жаль, что ты этого не понимаешь. Нет. Эдгар покачал указательным пальцем. Я дал согласие взвалить себе на плечи непосильную ношу, но это было до того, как вы исковеркали мою жизнь. Мне больше не интересно, что будет с этим миром. Пусть все катится в бездну. «Неужели ты не понимаешь, что эта женщина не твоя?» Карл повысил голос. Хант нахмурился и зло процедил. «Это вы так решили. Ты и твои друзья. Перестань обвинять всех и вся и задумайся, что на самом деле так распорядилась природа. Грация – истинная пара Грегори Вуда, нравится тебе это или нет. Для оборотней нет ничего священней. Каждый волк мечтает об этом. Неужели совет старейшин должен был ему отказать в законной просьбе?» Эдгар молчал. Он знал, что Карл прав, но сердце не хотело этого принимать. «Зачем ты приехал?» Отрешенно поинтересовался мужчина. «Неужели, чтобы прочитать нотацию и наставить на истинный путь?» «Хотел просто посмотреть на тебя», — послышалось в ответ. «Вот он я». Хант хлопнул ладонями по груди. «Одинокий и раздавленный. Нравится?» «Нет». Старейшина качнул головой и презрительно промолвил. «Знаешь, мне казалось, что ты, как никто из твоих предков, похож на меня. Но я ошибся. Ты слабак, который не только не в силах принять правду, но и не способный на борьбу». Эдгар замер, превратившись в натянутую струну. «Что ты имеешь в виду?» «Знаешь, сидеть и жалеть себя — это ведь проще всего, не так ли? Обвинять в своих несчастьях все и вся легче, чем действовать. Грация истинная для Вуда. Только вот девушка любит тебя, и так будет до тех пор, пока Грегори не сможет приручить ее. Брачная метка могла этому поспособствовать. Только вот пока Белый Волк как-то не торопится присылать весть о заключении Священного Союза». Хант вскочил и заметался по террасе. Мысли хаотично метались в голове, постепенно выстраиваясь в логическую цепочку. В какой-то момент он замер и пристально посмотрел на Карла. «Зачем?» Старейшина понял его без слов. Хищно улыбнувшись, он промолвил. «Семья — главное, что есть в жизни любого, и я всегда и во всем буду на твоей стороне». «Грегори Вуд, потомок Белого Волка из Совета, да?» — уточнил Хант. Карл кивнул и ответил. «Но перед ним есть прямой наследник по крови, и кандидатура этого волка на вход в состав старейшин не рассматривалась». «Замечательно!» — оскалился Эдгар, а потом искренне выдохнул. «Спасибо!» «За что?» — Карл улыбнулся. «За то, что вернул вкус к жизни. Позавтракаешь со мной?» «Не откажусь от чашки кофе», — послышалось в ответ. Когда мужчины вошли в дом, Мария встретила их настороженным взглядом, опасаясь гнева хозяина. Но Эдгар вместо привычного рычания попросил. «Накрой, пожалуйста, стол к завтраку и свари нам кофе». «Конечно, конечно». Женщина широко улыбнулась и поспешила на кухню. «Верные люди многое значат», — философски произнес Карл. «Береги ее, Она предана тебе, а это дорогого стоит». Эдгар кивнул, давая понять, что услышал, а потом промолвил. «Располагайся и будь как дома, а я в душ». Старейшина улыбнулся. «С удовольствием посижу в тишине и почитаю свежую прессу». «Газеты на столике?» «Найду». Эдгар взлетел по лестнице и скрылся на втором этаже. Карл, проводив его взглядом, тяжело вздохнул. Он понимал, что нарушил закон оборотней, намекнув наследнику о возможности изменить ход событий, но по-другому поступить не мог. Ведь он не солгал. Семья всегда была и будет для него на первом месте.